Глава третья. Ночью Борис проснулся от выстрелов. Где-то за балкой щелкал автомат или карабин. Из ружья вряд ли стреляли, слишком частые для него выстрелы. «Что там такое?» – проснулась Ипполина. Она пугливо шарила глазами по комнате, то ли живого злодея ожидала увидеть, то ли пластикового. Рафаэля забрал Ипполит, но манекен мог и вернуться. В Ракуте что-то про медведей говорил, и про карабин тоже. Выстрелы прекратились, но душе полегчало. «А почему так поздно?» – спросила супруга. Часы показывали половину четвертого. Или слишком рано. Борис поднялся, снял с вешалки спортивные брюки. «Ты куда?» – забеспокоилась Полина. «Пойду гляну». «Куда ты пойдешь, глянешь?» Полина стремительно поднялась, смахнула со спинки стула халат, подошла к двери, повернулась к Борису спиной, только тогда стала одеваться. «С ума сошел!» «А если в Ракуте помощь нужна?» – пожал плечами Борис. «Ипполит, конечно, не подарок, но все-таки сосед, а места здесь дикие, хотя и курортные. Дикий курорт, одним словом». «Ты пойдешь к нему, а он придет ко мне. Ты оставишь меня одну?» Полина умела ставить вопрос ребром. Борис задумался. Воракута пялился на его жену, неизвестно, что у него на уме. Вернулся вчера домой, добавил коньячку, поймал белку, слетел с катушек, но не настолько, чтобы мозг совсем отключился. Сподобился на отвлекающий маневр, отстрелялся, заманивая Бориса, а сам сейчас уже находится на пути к его дому. А ключи у него могут быть, дубликат снять не так уж и сложно, если есть желание, и нечего делать. Но в то же время Борис мог ошибаться, и Воракута не строил коварных замыслов. Мог просто напиться, выйти в ночь и устроить пальбу. Выстрелы отзвучали, сейчас Воракута мог возвращаться домой, через балку, а спуск сложный, можно подвернуть ногу и даже сломать шею. Будет лежать, не в силах подняться, а на помощь никто не придет, потому что соседи у него бездушные. «Я осторожно, даже со двора выходить не буду». Борис оставил пистолет по линии, сам вооружился топором, обулся и вышел во двор. Тишина нереальная, ни птиц не слышно, ни сверчков, как будто боятся голос подать, чтобы ветром не накрыло. Ветер успокоился, но страх перед ним остался. Этот страх держал тишину в напряжении. Фонари горят, мотыльки вокруг них не кружат, создавая мистические мерцания теней. И медведи по участку не ходят, спокойно все. И не холодно, хотя и не тепло. Под легкой ветровкой на футболку в самый раз. Борис повернул к балке, к дальней калитке вела мощенная плиткой дорожка, огибая гараж и летнюю баньку за ним. Что бы ни говорил Воракута, а на Кавказском побережье снег явление редкое, поэтому гаражи можно ставить хоть в самом дальнем конце участка, а подъезд к нему хорошо накрывать навесом из виноградника. Жара уже на подходе, без тенька в этих местах туго. И виноград уже посажен, года через два будет полноценная беседка с выходом на террасу перед главным входом. И бассейн Борис построит, и не каркасный, который еще нужно будет собрать, а полноценный, углубленный. Шляхов извинялся, что не догадался поставить бассейн сразу, думал, он не понадобится, море рядом, пляж чудесный. Хотя, может, и не нужен стационарный бассейн, каркасного хватит, так сполоснуться в жаркий день. А жаркие дни будут, Борис весь в предвкушении их. Отличное место они выбрали, еще бы соседа заменить. А сосед признаков жизни не подавал, от дома Воракута их отделяли два участка, так что не видно, горит свет в окнах или нет. А со двора Борис выходить не хотел, слово Полине дал, а она стоит у окна, смотрит, в глазах тревога. Гараж, совмещенный с ним хозблок справа, банька из тонких бревен слева и в самом конце участка. Свет, понятное дело, в окнах не горит, дверь на замке. Или нет, что если дверь открыта, и в бане кто-то мог находиться? Но кто? Пьяный, полоумный Воракута с карабином? До калитки оставалось всего 3-4 метра, но Борис до нее не дошел, свернул к бане. Плитка на дорожке лежит хорошо, плотно и крепко. Молодец, Шляхов, толково к делу подошел. Жаль, с бассейном прогадал. Но в то же время бассейн – это серьезные деньги, 3, а то и 4 миллиона к стоимости дома. Борис остановился, тряхнул головой. Ситуация непростая, в бане мог затаиться враг, а в голову досужие мысли лезут, мешают сосредоточиться. Он продолжил путь, поднялся на крыльцо под широким с колоннами козырьком, взялся за ручку двери. С Воракутой все ясно, человек немного не в себе, купил манекен от нечего делать. Но эта забава быстро наскучила, решил соседям устроить сюрприз, а заодно дружбу с ними завести. Стрельбу вот ночью устроил, возможно, для того, чтобы завтра было о чем поговорить. Странный тип, чудак, но вряд ли он опасен. Во всяком случае, в бане он прятаться точно не станет. Борис уговорил себя, дернул за ручку двери, уверенный в том, что не сможет открыть ее. Но дверь вдруг распахнулась, сердце сжалось, а душа скользнула в пятки. Но из темноты никто не вынырнул, на Бориса не набросился, душа, устремившаяся вдруг в пятки, встала на место. Он включил свет, зашел в предбанник, нарочно оставив дверь нараспашку. В бане пахло березовыми дровами, ощущение такое, что печь топили совсем недавно. И в парилке теплая сырость, хотя полы совершенно сухие, и в поддоне душа ни одной капли. Но если кто-то и мылся здесь вчера-позавчера, все давно бы уже высохло. Борис уже собирался выходить, когда его внимание привлек прозрачный колпачок от тюбика с кремом или шампунем. Колпачок лежал под скамейкой в предбаннике, находка, казалось бы, и не заслуживала внимания, но Борис все же нагнулся, поднял. Колпачок прозрачный, закругленный, на кончике небольшой выступ, как на головке презерватива. Странная какая-то конфигурация, у них с Полиной такого колпачка точно не было. Да и не валялось у них ничего на полу, когда они уезжали. Или все-таки валялось, просто они не заметили, и колпачку не придали значения. Ну, выступ и выступ, это же не точная копия презерватива. Или копия. В поисках ответа Борис задумался и вдруг понял, что может прозевать момент нападения со спины. Вздрогнул от дурного предчувствия, обернулся, но никого не увидел. Из бани вышел, забыв щелкнуть выключателем. Или это подсознание не захотело гасить свет. Он подошел к калитке, открыл, осторожно выглянул. Тишина. Глаза снова привыкли к темноте, он вышел за ограду, под ногами зашуршали мелкие камешки. Странно, кто-то посыпал дорожку щебнем, и не известковым, а гравийным. Неудивительно, что ворокута не испачкал ноги, когда шел к ним. А идти он действительно мог этой дорогой вдоль оврага. И сегодня мог, и позавчера, и неделю-две назад. Не для того ли он посыпал дорожку, чтобы ходить и ходить по ней? А щебень отсыпан до самой калитки, дальше обычная тропинка. Глинистый, размокший от дождя грунт с вкраплениями горной породы. Спокойно можно дойти до густых зарослей ежевики, за которыми начиналась отвесная скала. И где летом кишмя будут кишеть гадюки, не зря застройщик закрыл мелкой сеткой зазоры между полотном забора и лентой фундамента. Шляхов уверял, что ни один гад во двор не проползет. А если вдруг все же пролезет, бояться не надо. Кавказские гадюки никогда не нападают первыми, в отличие от медведей. А медведя не слышно, не ревет, не бежит вверх по горной тропке, сотрясая кустарник. Ветерок легкий поднялся, по кронам молодых дубков пробежался, и кустарники недовольно зашептались. Ночь еще, спать и спать, а их будет. А может, это ворокута крадется с карабином наперевес. А может, уже взял соседа в прицел, с него станется. Борис еще раз вслушался в шуршащую тишину. На помощь вроде бы никто не зовет, не стонет, не ругается матом. Может, и выстрелов не было никаких. Может, это над поселком фейерверк запустили. Это окольными путями до дельты 20 километров, а по прямой через горы 5-6 километров. А в 3-4 километрах по берегу моря база отдыха, там тоже могли что-то праздновать. Молчит лес, молчат горы, шакалы не воют, медведи не рычат, и самых опасных хищников, людей, не слышно. Можно уходить. Полина встретила его в коридоре, торопливо заперла за ним дверь, задвинула засов, эту надежную страховку от родных ключей в руках посторонних. «Может, это салют был?» — спросил Борис. «Может, и салют?» — пожала плечами Полина, прижимаясь к мужу. Страшно ей стало. В подмосковном доме она так не боялась. Там и собака, и ружье в сейфе, и соседи дружные, если что, поддержат. И таких откровенных придурков, как ворокута, в их местах не водилось. Ложная тревога. «Плохо, что тревога», — улыбнулась женщина, отрываясь от Бориса. «Хорошо, что ложная». «Плохо, что халатик на тебе, хорошо, что под ним ничего нет». Как-то не сложилось у них с продолжением банкета. Долгая дорога, хлопоты, больной сосед на тяжелую голову. В общем, ночью они едва добрались до спальни, легли, разделись, но до главного так и не добрались, на полдороги вырубились. Но ведь они еще молодые, неважно, сколько им лет. Главное, что кровь в жилах не сворачивается, а иной раз так закипит, что пар голову туманит. И совсем не обязательно сдерживать порывы. Сегодня все хорошо, а завтра будет еще лучше. Спи, сколько влезет, отсыпайся. а потом на пляж, загорать и плести венки из водорослей. Борис дернул за тесемку халата под возмущенно-насмешливый взгляд жены. Полы разошлись, обнажая коричневые соски, тонкую полоску волос внизу живота. Не столько полоска, сколько стрелка, сейчас это просто указатель. Но соски уже твердеют под пальцами, очень скоро Полина будет требовать секса. Борис улыбнулся. Если ворокута вдруг рядом, пусть слушает, как она стонет под натиском законного вторжения в недоступные для него глубины. Ни для кого недоступные, только для мужа. Утром Борис проснулся один в постели, и снова на ум пришел ворокута. Полина в постели стонала в голос, никого не стесняясь. Этот гад мог стоять за дверью и слушать, а потом зайти в дом. Что, если Полину похитили? Но с кухни доносился запах жареной ветчины. Полина снимала яичницу со сковороды, по два желтка на тарелку. «Если не умылся, я не виновата. Раньше надо было просыпаться». Шортики на ней пляжные, грудь закрывала только короткая футболка. Соски призывно топорщатся. Настроение резко поднялось. Может, ну его к черту, этот завтрак. «Потом умоюсь». Борис провел пальцами по щеке, измеряя длину щетины. Как позавчера с вечера побрился, так больше за станок не брался. «Куда спешить?» Полина поставила сковороду на плиту, он подошел сзади, запустил руки под футболку. «Ну, если твоя душа приказывает...» «Некрасов, отвали!» После завтрака Борис побрился, хотел пойти на пляж, но повернул к оврагу. Пистолет оставил Полине, с собой взял только топор. Вдруг ветки на пути рубить придется. На пути к чему, Борис толком не знал. Он шел на звуки ночных выстрелов, искривляясь, балка выныривала из-за скального выступа, в который упирался его дом. В этом месте овраг пересечь невозможно, нужно немного спуститься к первому дому. Там тропинка, теряющаяся в зарослях молодых дубков, дальше колючий терновник, но в нем проход, можно спуститься к ручью, не задев ни одной ветки. Под ногами скальная порода вперемешку с грунтом, камни крупные выступают, можно идти только по ним, репья на штанину нахватаешь. А ноги только намочишь, но в грязи не испачкаешь. В некоторых местах сплошная глина. Борис обратил внимание на свежие следы ног. Кто-то спускался вниз и поднимался обратно. Причем не так давно, возможно, ночью. Возможно, ворокута, туда и обратно. Сейчас спит, наверное, без задних ног. Тропинка сбежала вниз, у ручья стало темно и даже холодно. Но Борис задерживаться не стал, продолжил путь. Относительно пологий спуск сменился крутым подъемом, порой, чтобы не сорваться вниз, приходилось цепляться за корни деревьев. Но вскоре подъем закончился, Борис вышел на полянку, сплошь поросшую мать и мачехой. Там он и увидел примотанный к дереву манекен. Рафаэлю стреляли в голову и в пах, Борис насчитал 4 дырки вверху и 6 внизу. Еще 3 пулевых отверстия над головой, стрелок мазал, и нетрудно понять почему. На большом камне, откуда, судя по гильзам, бил карабин, стояла разбитая бутылка с остатками коньяка на донышке. Видимо, ворокута выстрелил в нее в последнюю очередь, когда уходил. А кто еще мог казнить Рафаэля, как не Ипполит? Напился, как свинья, схватил подмышку манекен, взял карабин и пошел выпускать пар. Ну не идиот! И ведь соображала голова, манекен скотчем к дереву примотал. От полянки тропинка уходила дальше в горы, Бориса не прочь бы пройтись, погулять, но только не сегодня. Трава такая мокрая, что в кроссовках уже хлюпает, еще и тучи тень на ясное небо наводят. Похоже, снова гроза собирается. Ветер поднялся, уходить пора. Дождь лил 2-3 дня, ливни хлестали, море из берегов выходило, а ручей не думал превращаться в бурный поток. Спокойно струился к бурлящей сейчас реке, по камешкам, в пугающем сумраке шатра и сцепившихся над ним крон деревьев. Сумрак этот, казалось, хватал за ноги, пытался держать за руки. Борис облегченно вздохнул, когда вышел на солнце. Бегом поднялся к своему дому, открыл и запер за собой калитку. Сердце в груди билось не только от физической нагрузки, но и от эмоций. Ладно, живой шатер над ручьем, расстрелянный Рафаэль. Что это нашло на ворокуту? Что он за сволочь такая? Полина в своем репертуаре уже вывесила одеяло на просушку. Стоит, смотрит на солнце, думает, как скоро небо затянет тучами. Уж не погорячилась ли она? Увидела Бориса, обрадовалась и удивилась одновременно. «Разве ты не к морю пошел?» «А тебе не интересно знать, кого сегодня там в горах расстреляли?» «Расстреляли?» «Рафаэля. Он, конечно, манекен, но я почувствовал его боль». И в шутку, и всерьез сказал Борис. Ворокута его расстрелял? Ворокута, больше некому. Напился, видать, рухнул с дуба. И где он сейчас? В калитку вдруг силой ударили. Борис вздрогнул, как будто над ухом кто-то выстрелил. А ведь до калитки 20 метров. Вот сука! Не так важно, робость он отбросил или обычную осторожность. Главное, что на месте не остался. Травмат лежал на перилах террасы. Полине хватило ума его там оставить. По пути к воротам Борис обменял топор на Вальтер. С пистолетом в опущенной руке открыл калитку. Ворокута стоял на широко расставленных ногах, чтобы легче было сохранять равновесие. Волосы расчесаны, лицо гладко выбрито, глаза скрыты под солнцезащитными очками. На голове бейсболка, запах одеколона за версту можно учуять. Снова летний спортивный костюм, но уже другой, такой же новый, но светло-зеленого цвета. Тенниска белая, воротник расстегнут на все пуговицы, цепь золотая видна, звенья крупные, плотно в притирку друг к другу. Вчера цепь в глаза не бросалась. «Готов?» — строго, но с улыбкой спросил Ипполит. Он смачно жевал резинку, но перегаром от него все равно тянуло. «К чему?» «К субботнику. Водорослей накидало. Русалку спрятать можно». «Рафаэля берем?» «Нет, Рафаэля». «И где же он?» «Понятия не имею», — совершенно серьезно сказал Ворокута. «И как стреляли, вчера не слышал?» «Слышал. Во сне». «Это же ты стрелял, я твои следы видел, и бутылку с отбитым горлышком, там еще коньяк остался, можешь сходить похмелиться». «Курвуазье коньяк?» «Не знаю, я спросил, он не ответил, сам от себя не ожидая, пошутил Борис. И Рафаэль молчит, 4 дырки в голове». «Пулевые дырки?» «И гильза от сайги». «У меня сайга, но я ничего не помню, утром просыпаюсь, коньяка нет, Рафаэля нет». «Провал в памяти?» «Выходит, что так». «И часто так с тобой?» «Ну...» «Я сейчас в полицию позвоню». Не угрожал, а предупреждал Борис. «Не понял», — вскинул свои крылья брови Ворокута. «И что ты мне предъявишь? Жестокое обращение с манекеном?» «Нарушение правил обращения с оружием. В общем, так, или ты добровольно сдаешь карабин в полицию, или мне придется написать заявление. Выбирай». В раздумье Ипполит наморщил лоб. «Ну хорошо, завтра поеду в поселок и сдам ствол». Хоть и со скрипом согласился он. «Сегодня». «Куда сегодня? Тучи собираются». «И море штормит». «Есть немного». «Зачем тогда пляж чистить?» «А вдруг русалку найдем? Полина Ильинична». Мало того, что Ворокута помахал Полине рукой, он еще и пошел к ней, толкнув Бориса в плечо. Как бы и без злого умысла толкнул, но Борис едва устоял на ногах. Ну и тяжелое у Ипполита тело, а плечо как будто чугунное. Интересно, какой крепости у него кулак? Что-то не хотелось Борису испытать на себе силу его удара. Но за плечо он Ворокуту все-таки схватил. «Ты куда?» Но тот этого как будто не заметил, продолжил движение, чугунное плечо выскользнуло из руки Бориса. «Полина Ильинична!» Ипполит еще не остановился, но уже поймал Полину за руку, поднес к ней губы, чмокнул. Хорошо, что обниматься не полез, а мог. Чувствовался в нем ухарский настрой. Борис глянул на пистолет, который по-прежнему держал в руке, с удивлением глянул. Непонятно, кто ворвался к нему во двор, он не стреляет. Может, потому что резиновые пули будут отскакивать от Ворокуты, как мячики от стенки, потому что он чугунный. «За что вы Рафаэля убили?» Полина не стала любезничать с чудилой, атаковала его в лоб. «Не помню, провал в памяти». «Вам нельзя пить». «Ну, конечно». Ворокута повернулся к Борису и с ликующей лукавой улыбкой шлепнул себя по лбу. «Просто не буду пить, а я все думаю, зачем сдавать карабин, он ведь может нам пригодиться». «Тьфу-тьфу», — сплюнула Полина. «И не говорите». Ворокута подался к ней и повел рукой так, как будто собирался обнять за талию, но не обнял, потому что Борис смотрел на него волком. Да и Полина предусмотрительно подалась назад, не позволяя до себя дотронуться. «Если разобраться, мы в такой глуши с вами находимся, а вокруг столько зла», — снова заговорил Ворокута. «Это зло может постучаться к нам в дом». «Ну да», — криво усмехнулся Борис. «Я меньше и зол, а когда трезвый, так добрее меня только я сам, когда пьяный». «Очень смешно». Борис кивком указал на выход. Чудилам здесь не место, но Воракута сделал вид, что ничего не происходит. «А давайте сегодня пикничок устроим, я приглашаю, мясо есть, шашлык пожарим». «Из Рафаэля?» «Из тебя!» Воракута резко шагнул к Борису и ткнул его пальцем в грудь. Всего лишь пальцем ткнул, ощущение, как будто кулаком в грудь ударили. «Слышь!» — Борис вскинул пистолет. Но Вальтер вдруг оказался в руках у Ипполита. Хитро перехватил оружие, быстро, ловко, как будто специальным приемом обучен. «Это не игрушка!» Воракута смотрел на него, как хулиганистый старший брат на недотепу младшего. «Мне-то ничего, а Полину заденешь. Как мне с ней потом дружить?» «Что делать?» — вскинулся Борис. «Ну, может, я не так и выразился?» Ипполит смеялся ему в лицо. «Но в целом ты правильно все понял». «Пошел вон отсюда!» «А то что?» «А то все!» Борис со всех ног поспешил к дому, Воракута восторженно вскинул брови, победно глянув на Полину. Он думал, противник бежит от него, но Борис рвался к своему топору, взял его, на врага глянул решительно. А Воракута враг, и он шел его убивать. «Мужик, ты чего?» Ипполит навел на него пистолет. Но Бориса это не остановило. Ну, выбьют ему глаз, и что, стеклянный вставит. После того, как грохнет выродка, а он успеет это сделать до того, как последует второй выстрел. «Ты дурак!» Воракута отбросил пистолет, и это сыграло с Борисом злую шутку. Теперь он решил, что противник струсил, и теперь его можно брать на испуг. Он уже не собирался убивать, просто замахнулся топором. Рука вдруг оказалась в захвате, как будто в железные тиски попала. Топор полетел куда-то вслед за пистолетом. Воракута развернул Бориса к себе спиной, он запросто мог ударить локтем в затылок, отправить в глубокий нокаут или даже убить. Но он всего лишь оттолкнул противника от себя. «В следующий раз убью!» — пригрозил он. И Борис ему поверил, он остро чувствовал свою беспомощность, как карлик перед Исполином. Но голову он не склонил, всего лишь опустил, набычившись, посмотрел на самого лютого своего врага. Пусть это будет стоить ему жизни, но Полину он в обиду не даст. В следующий раз не замахиваться топором будет, а убивать. «Да нет, это я тебя убью, сунешься еще к моей жене!» «Ты совсем шуток не понимаешь!» С осуждением качнул головой Воракута. Он не сомневался в своих силах и не боялся возможного нападения. Это пугало, но Борис не хотел отступать. Знал он один высокоэффективный удар, ни один мужик не устоит. «Это не шутки!» — сквозь зубы процедил он. «Нравится мне твоя жена, я что, пошутить с ней не могу?» «А шутиха не треснет?» Борис смотрел в Воракуте в глаза, а ногой удар вниз живота. Мощно ударил, как он это умел, но его нога оказалась в захвате. Воракута поймал ее, резко задрал вверх, отталкивая от себя. А силище в руках неимоверное, Борис чуть сальто через спину не сделал. Только чудом он упал, не свернув себе шею и не разбив голову, но поднимался медленно и тяжело. А в калитку входила какая-то высокая блондинка с красивыми глазами. Как будто со страницы глянцевого журнала сошла. Может, и сошла. Может, Борис все-таки сломал себе шею и попал в рай?